Без тебя никак не пишутся строки. Холод мерзкий на всю осень бортов, а в последний меня ждут теплые руки. Заставлен был плавать здесь до сих пор под пресной водой безупречной кроткий. Ты речной тихоход, не найдешь себе быстрый, четкий майор. Я породы другой, бесподогодный. А здесь революция вместо приюта и запаха алых роз. Холод длиной у варварны косы. Гражданские сны посещают мой разум всерьез, оставляют вопросы. Так-то долго скитался бы к нужной земле, бороздил океан от края до края, как последний корабль, покидающий гавань, радостно мне, как капитану медаль наградная. Но ты революция вместо приюта и запаха алых роз. Холод длиной у варварны косы. Под толщей сумрачных вод.